катается по полу, садится, потом встает. Исповедь. Они требуют исповеди. Одни именем Кесаря, другие именем Бога. Но что я знаю о себе самом? Я так часто менял маски, что не ведаю, которая осталась на моем лице. Маска служения, маска исполнительности, маска мудреца, маска дружеского участия, маска льстеца, маска кутилы, маски, маски, маски. Как же мне сейчас под всем этим ворохом найти самого себя? Если я политик, то почему не рвался к власти, не шагал по трупам, как Борджа? Если я праведник, подвижник, то почему не кончил жизнь на костре, как тот монах несчастный? Пауза. Кто я? Зачем я? С той поры, как я себя помню, я более всего желал насытить утробу живущего во мне червя познания. Бывая с другом, с правителем, с поэтом, с ученым, я жадно впитывал в себя все впечатления и ими кормил червя. Я жил раздвоенно и для тела, и для того, что не есть тело, и для души, что есть познание и развитие. Червь сыт. А что же я? Что дальше? Дальше творить. Творить. Строить башню из песка и глины, подобно муравью, и в этом быть подобным Богу, ибо Бог есть создание, работа на развитие Вселенной. Тогда, выходит, я всю жизнь бежал от своего призвания, от муравьиной своей работы на Бога и Вселенную. Так ли это? Кто скажет мне? Как бы мне хотелось однажды лицом к лицу увидеть свою душу. Пауза. Где ты? Душа моя. И вот я сам, скромный представитель этого племени, больше 20 лет выступал в той же роли. Я работал у Кусинина, Хрущева, Андропова, Косыгина, даже для Суслова и многих других руководителей, стараясь, где можно протолкнуть новые идеи или хотя бы намек на них, то, во что я верил и чему так страстно старался послужить. Конечно, у меня есть книги и статьи, однако моей главной жизнью было не это. Служение стране, народу, государству. Я не стал академиком, опубликовав добрый десяток книг. Я не стал писателем, поскольку не это было моей целью. Я не рассматриваю это как достоинство, напротив, сейчас нередко вижу в этом некий признак наивности и инфантилизма. Тем более, что это не мое личное качество. Служил мой отец, служила моя мать, служил и я грешный. Кому служил? Я уже сказал. А теперь чем служил? Какие идеи нес? На этот вопрос я пытался ответить в заключительном диалоге автора и героя в книге «Загадка и урок» Никколо Макиавелли. Герой называет цель своей жизни «реформаторство». Эта книга была написана в конце 70-х годов, когда это слово еще не звучало со всех амвонов. Реформаторство сопутствовало истории человечества во все времена. Это очень достойное дело, но для одного человека совершенно непосильное, особенно если у него нет такой маленькой вещи, о которой мечтал Архимед, рычага, с помощью которого можно перевернуть мир. Этот рычаг — власть прогрессивного государя, независимо от того, кто выступает в этой роли. Народ через парламент, либеральный монарх или генеральный секретарь. Автор. Ваше подлинное имя, Никколо. Флорентийский секретарь. Автор. Ваше родовое имя, Никколо. Оно вам известно. Автор. простите мою назойливость, но в русской транскрипции оно изображалось по-разному. Раньше...